Лошадиные ноги. Главного героя нашей истории звали Осино Хандзабуро. Ничего особенного он собой не представлял. Обычный конторский служащий лет 30, работающий в пекинском отделении корпорации Митсубиси. В Пекин он приехал после окончания коммерческого университета за 2 месяца до описываемых событий. У коллег и начальства был не то чтобы на хорошем счету, но и не то чтобы на плохом. Словом, человек заурядный. Выглядел Хандзабуро соответствующим образом, и также складывалась его семейная жизнь. 2 года назад Хандзабуро женился на девушке по имени Цунэко. Сноска. Герой настолько зауряден, что даже имя его жены можно перевести как «обычная девушка». Союз они заключили не по любви, то был обычный договорной брак, где свахами выступила пара пожилых родственников. Красотой Цунэко не отличалась, впрочем, и некрасиво ее назвать было нельзя. На пухлощеком лице всегда играла улыбка, за исключением разве что случая, когда по пути из Мукдена в Пекин ее в купе поезда покусали клопы. Впрочем, больше о таком беспокоиться не приходилось. В служебном жилье на улице Н в гостиной всегда стояла пара банок инсектицида «Летучая мышь». Я сказал, что семейная жизнь Хандзабуро протекала исключительно заурядно. Так и было. Они с Цунэко вместе ужинали, слушали граммофон, ходили в кинематограф, словом, жили совершенно так же, как все остальные конторские служащие в Пекине. Но никому не дано избегнуть того, что написано на роду. И однажды после полудня судьба одним махом разрушила их привычную рутину. Осино Хандзабуро, сотрудник компании Митсубиси, скоропостижно скончался от апоплексического удара. В тот день Хандзабуро, как всегда, работал с документами за своим столом в конторе у ворот Дундань. Сидевшие напротив коллеги также не замечали ничего необычного. Как вдруг Хандзабуро, видно, собираясь передохнуть, взял в рот сигарету и хотел было зажечь спичку, но вместо этого упал лицом вниз и тут же умер. И хотя смерть, конечно, не слишком впечатляющая, нареканий наш герой на себя не навлек. Люди обожают критиковать чужую жизнь, но, по счастью, хотя бы не чужую смерть. Напротив, и начальство, и коллеги выразили вдове усопшего глубочайшие соболезнования. Согласно диагнозу, поставленному главным врачом больницы Тунжэнь, доктором Ямае, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. К сожалению, самого Хандзабуро заключение не убедило. Более того, он даже не счел, что мертв, и потому немало удивился, обнаружив себя в незнакомом учреждении. Ветер тихонько колыхал занавески в залитом солнцем окне. За окном ничего не было видно. Посреди помещения стоял большой стол, где 2 китайцев в белых традиционных одеждах внимательно изучали конторские книги. Одному на вид было лет 20, у другого имелись длинные, слегка пожелтевшие усы. Молодой, ведя ручкой по гроссбуху и не глядя на Хандзабуро, окликнул: «Are you Mr. Henry Barrett, aren't you?» Сноска. «Вы мистер Генри Барретт, да?» Неправильный английский. Китайский потусторонний клерк, случайно или нет, говорит по-английски с ошибками. Хандзабуро очень удивился, однако, как мог, спокойно и на правильном китайском ответил: «Нет, я Осино Хандзабуро из японской корпорации Митсубиси». «А, так вы японец!» — в свою очередь удивился молодой, наконец подняв глаза. Второй, постарше, записывавший что-то в конторскую книгу, тоже ошеломленно уставился на Хандзабуро. «Что будем делать? Это не тот». «Плохо дело, очень плохо. Такого со времен Синхайской революции не случалось». Пожилой китаец, похоже, вышел из себя. Перо в его руке затряслось. «Немедленно отправь его обратно». «А вы?» «Так, Осино-кун, минутку». Молодой китаец вновь развернул толстый гроссбух и углубился в чтение, бормоча что-то себе под нос. Когда он оторвался от книги, лицо его выражало еще большее изумление. «Невозможно», — сказал он старшему. «Осина Ханзабуро 3 дня как мертв». 3 дня? «Да, и ноги уже сгнили, обе, от самых бедер». Ханзабуро снова опешил. Во-первых, если верить только что услышанному диалогу, он был мертв. Во-вторых, с момента его смерти прошло 3 дня. В-третьих, у него сгнили ноги. Что это еще за глупость? С ногами у него все в порядке. Он бросил взгляд вниз и невольно вскрикнул. Неудивительно, его белые брюки с тщательно заутюженными стрелками и белые же носки свободно болтались, покачиваясь от задувавшего в окно ветра. Ханзабуро не верил своим глазам, однако, ощупав себя обеими руками, убедился в том, что от бедер и ниже в штанинах, кажется, был лишь воздух. Тут он, наконец, упал на пол прямо на пятую точку. Одновременно с этим ноги, точнее штанины, также опустились и легли рядом, будто сдувшиеся воздушные шарики. «Ладно, ладно, сейчас что-нибудь придумаем», — сказал ему пожилой китаец и, по-прежнему рассерженный, повернулся к подчиненному. «Это твоя вина, понял? Только твоя. Немедленно пиши объяснительную. Бланки вон там. Где сейчас Генри Барретт?» «Я только что проверил. Он уехал в Ханькоу». «Телеграфируй в Ханькоу. Пусть доставят сюда его ноги». «Увы, пока их довезут из Ханькоу, у господина Осино и туловище сгниет». «Плохо, очень плохо». Старик вздохнул. Казалось, даже усы его обвисли сильнее. «Немедленно пиши объяснительную, а из пассажиров больше никого не осталось». «К сожалению, все уже час назад отбыли. Лошадь есть одна». «Что за лошадь?» «С лошадиного рынка у ворот Дэшэнь. Только что умерла». «Ну тогда ему ноги от этой лошади. Пусть хоть конские, все лучше, чем никаких. Пойди, принеси их». Молодой китаец вышел из-за стола и куда-то исчез. Ханзабуро испытал шок в третий раз. Судя по услышанному разговору, ему приставят конечности от лошади. Как с ними жить? Сидя на полу, он взмолился. «Послушайте, не надо мне лошадиных ног, прошу. Я лошадей на дух не переношу. Пожалуйста, дайте мне человеческие ноги. Я больше в жизни ни о чем не попрошу. Хоть от этого Генри, как его там, пусть волосатые будут, но человечьи». Пожилой китаец посмотрел на него с сочувствием. «Были бы человечьи, дал бы», — закивал он. «К сожалению, человечьих сейчас нет. Полно вам. Не такая уж это катастрофа. У лошадей ноги выносливые. Если вовремя менять подковы, то все горные тропы вам будут нипочем». Тут, откуда ни возьмись, вновь появился младший с парой лошадиных конечностей, который держал с видом коридорного, подносящего гостю сапоги. Ханзабуро попытался было сбежать, однако без обеих ног не смог даже подняться с пола. Китаец, приблизившись, принялся стягивать с него белые туфли с носками. «Нет, так нельзя! Что угодно, только не лошадиные! Вы не смеете менять мне ноги без моего согласия!» — закричал Ханзабуро, но молодой уже засунул ему в штанину одну из ног. Та впилась в правое бедро, будто зубами. За этим последовала и вторая, которая тоже крепко вцепилась в плоть. «Ну вот и отлично!» — молодой клерк с довольной улыбкой потер руки. На пальцах у него красовались длинные ногти. Ханзабуро тупо уставился на свои новые конечности. Из белых штанин торчали 2 лошадиные ноги, покрытых густой гнедой шерстью и заканчивающиеся копытами. Дальнейшее изгладилось у него из памяти, по крайней мере, четких воспоминаний не осталось. Смутно помнилось, как он пререкался с 2 китайцами, потом, как вроде бы падал с крутой лестницы, но все это терялось в тумане. Как бы то ни было, поблуждав среди странных видений, он очнулся в гробу в служебном жилье на улице Н. Более того, над гробом стоял молодой священник из храма Ханганзи и читал заупокойную службу. Воскрешение Хандзабуро, разумеется, произвело фурор. Газета «Шуньтян Шибао» даже посвятила ему заметку на три столбца с большой фотографией. Сноска. Реально существовавшая с 1901 по 1930 года японская газета, печатавшаяся в Пекине на китайском языке. Там, в частности, говорилось, что Цунэко в траурной одежде улыбалась еще больше, чем обычно. На деньги, собранные для покупки поминальных благовоний, начальство и коллеги Хандзабуро устроили вечеринку в честь его возвращения к жизни. Едва не пострадало лишь реноме доктора Ямаи. Впрочем, Эскулап вышел из положения чрезвычайно ловко. С невозмутимым видом, пуская кольца сигарного дыма, он заявил, что природа, мол, хранит множество тайн, неподвластных медицинской науке, и так восстановил свою репутацию, пожертвовав репутацией профессии. Тем не менее, сам Хандзабуро совсем не выглядел счастливым, даже на праздновании в свою честь. И неудивительно. Ведь его ноги каким-то образом превратились в лошадиные, покрытые гнедой шерстью и с копытами вместо пальцев. Каждый раз, видя их, он чувствовал прилив жалости к себе. Если про такое узнают на работе, уволят, как пить дать. Коллеги, поди, и разговаривать с ним больше не захотят. А Цунэко? «О, женщины, вам имя вероломство». Наверняка Цунэко не исключение и не захочет иметь мужа с копытами. В общем, Хандзабуро укрепился в решении никому свои ноги не показывать. По этой причине он отказался от японской одежды и стал носить сапоги, а идя в ванную, плотно закрывал окна и двери. Несмотря на все предосторожности, тревога его не оставляла, и не зря. Первой и, возможно, самой легкой задачей было сделать так, чтобы ничего не заподозрили коллеги. Если почитать дневник Хандзабуро, становится ясно, что угроза разоблачения следовала за ним по пятам. Июля. «Проклятый китаец! Подсунул мне эти чертовы ноги! Там целый рассадник блох!» На работе сегодня ноги так чесались, что я чуть с ума не сошел. Нужно приложить все силы, чтобы избавиться от насекомых. Августа. Заходил сегодня к начальнику обсудить продажи. Пока мы говорили, он все время принюхивался. Похоже, от моих ног несет лошадью даже в сапогах. Сентября. Управляться с лошадиными ногами еще сложнее, чем ездить верхом. Сегодня до обеда мне понадобилось срочно сбегать по делу, и я поспешил вниз по лестнице. Думал, конечно, только о работе, как любой на моем месте. Даже забыл про лошадиные ноги. И что же, споткнулся на седьмой ступеньке и сразу пробил ее насквозь. Октября. Постепенно научился управляться с лошадиными ногами. Понял, в конце концов, что главное — балансировать тазом. Сегодня, правда, вышла промашка. Впрочем, виноват не только я. Утром, часов в 10, я взял рикшу и поехал на службу. Парень потребовал 20 сен вместо 12, вцепился в меня и не хотел пускать в контору. Я до того разозлился, что вдруг... легнул его, да так, что он отлетел, будто футбольный мяч. После, конечно, пожалел, но получилось до того уморительно, что я не мог не смеяться. Так или иначе, надо орудовать ногами поосторожнее. Усыпить бдительность Цунэко было гораздо сложнее, чем обмануть коллег. Дневник Хандзабуро полон сетований на эту тему. Июля. Цунэко — мой злейший враг. Под предлогом того, что нужно жить как просвещенные люди, переделал нашу японскую комнату на западный манер. Теперь не придется разуваться на глазах у жены. Цунэко, похоже, расстроена, что у нас больше нет татами. Но с моими ногами японский интерьер не для меня, даже если ходить в носках. Сентября. Сдал сегодня двуспальную кровать в магазин подержанной мебели. Помню, как купил ее на аукционе у американца, а когда возвращался оттуда, шел по аллее в нашем квартале. Деревья как раз были в полном цвету. В каналах отражались огни. Красота. Увы, сейчас не время предаваться подобным воспоминаниям. Прошлой ночью едва не легнул Цунеку в бок. Ноября. Сегодня сам отнес белье в прачечную, не в ту, куда ходим обычно, а в другую, возле Дунаньского рынка. Впредь придется так и делать, а то к исподнему, кальсонам и носкам изнутри пристает уж очень много конской шерсти. Декабря. Носки постоянно рвутся. Расходы на них очень трудно скрывать от Цунека. Февраля. Я, разумеется, никогда не снимаю ни носки, ни кальсоны, когда ложусь спать. К тому же приходится изо всех сил кутать ноги в одеяло, чтобы Цунека ничего не заметила. Вчера перед сном она сказала мне: «Какой же ты мерзлявый! Ты что же, поясницу меховым пледом обмотал?» Возможно, близок день, когда правда о лошадиных ногах выйдет наружу. Ханзебуро поджидали и другие опасности. Все и не перечислишь, но особенно меня поразил в его дневнике случай, описанный ниже. Февраля. Сегодня во время обеденного перерыва заглянул в букинистическую лавку возле храма Лунфу. Перед лавкой стоял конный экипаж, не европейский, а китайский, с синим пологом. На козлах, конечно, отдыхал кучер. Я, не обратив на повозку никакого внимания, хотел было зайти в магазин. Но тут кучер, щелкнув кнутом, закричал: «Цо! Цо!» «Цо?» — так говорят китайцы, чтобы заставить лошадь пятиться. Повозка сразу же сдала назад. И вдруг мои ноги тоже шагнули назад, хотя сам я по-прежнему направлялся в книжную лавку. Чувства мои в тот момент не поддаются описанию. То ли ужас, то ли ошеломление. Я тщетно пытался двинуться вперед. Непреодолимая сила тянула меня назад. Когда кучер наконец протянул долгое «Со!», я испытал счастье. Ноги мои прекратили пятиться. Но и это еще не все. Вздохнув с облегчением, я невольно перевел взгляд на повозку. Тут запряженная в нее пегая лошадь заржала самым странным образом. Странным? Нет, не так. Я определенно распознал в ее звонком ржании смех, и, мало того, из моего собственного горла едва не вырвались похожие звуки. Не дай бог кто-нибудь услышит такое. Я заткнул обеими руками уши и сбежал оттуда. Судьба готовила для Ханзебуро решающий удар, иначе и не скажешь. Однажды ближе к концу марта, после полудня, он вдруг обнаружил, что его ноги принялись горцевать и словно бы пританцовывать. Почему же они так оживились? Чтобы найти ответ, необходимо вновь обратиться к дневнику. Увы, записи обрываются днем ранее. Тем не менее, исходя из уже описанного, можно предположить, что произошло. Опираясь на классические источники, трактат об управлении лошадью, записки о лошадях, собрание сведений о лечении быков, лошадей и верблюдов Юань Хэна, трактат о том, как правильно оценить лошадь Бо Ле. Думаю, я понимаю, почему ноги пришли в волнение. В тот день бушевала песчаная буря. Такое случается весной, когда ветер из монгольских степей приносит в Пекин пыль и мелкий песок. Согласно заметке в Шуньтянь-Шибао, подобной бури не бывало лет 10. В 5 шагах от ворот Джен-Ян не было видно их крыши. Сноска. Самые высокие ворота исторического Пекина, расположенные к югу от площади Тянь-Аньмэнь, высота 42 метра. Ноги Ханзебуро принадлежали лошади с рынка за воротами Дэшэнь. Животное монгольской породы было привезено из провинции Хэбэй. Вполне естественно, что, учуяв ветер родной степи, ноги принялись скакать и горцевать. Более того, стояла пора, когда за пределами Великой Стены лошади носились по степи, отчаянно ища пару для случки. Если все это принять во внимание, становится понятно, что и лошадиные ноги никак не могли устоять на месте. Прав я или нет, а говорят, будто Хандзабуро в тот день даже на службе никак не мог угомониться и постоянно подпрыгивал и пританцовывал. А уж по дороге домой он, пока пробежал 3 квартала, успел подмять 7 рикш с повозками. Вернувшись в последний раз к себе, он, по рассказам Цунека, ввалился в гостиную, дыша часто, как собака, и там, упав на диван, велел ошарашенной жене принести веревку. Цунека, видя состояние мужа, конечно, вообразила нечто ужасное. На Хандзабуро лица не было, да к тому же он все время перебирал ногами в высоких сапогах, как будто не мог успокоиться. С губ у нее сползла обычная улыбка, и она принялась умолять супруга сказать, зачем ему веревка. Но Хандзабуро лишь со страдальческим видом повторял, утирая пот со лба: «Скорее, скорее неси, а то уже не в моготу». Делать нечего. Цунека принесла моток бечевки, который перевязывали пакеты, и муж принялся обматывать ею ноги поверх голенищ. Тут в душу женщины закрался страх. А не сошел ли он с ума? Пристально глядя на супруга, Цунека дрожащим голосом предложила позвать доктора Ямаи. Хандзабуро, продолжая торопливо перетягивать ноги бечевкой, наотрез отказался. «Да что он вообще понимает, этот коновал? Шарлатан, самозванец! Пойди лучше сюда, держи меня!» Обнявшись, они присели на диван. Песчаная буря, бушевавшая в городе, усиливалась. Теперь лучи заходящего солнца не могли проникнуть сквозь плотную мглу, лишь окрашивая ее в мутно-красный цвет. Тем временем ноги Хандзабуро все не успокаивались. Даже обмотанные бечевкой, они постоянно топтались на месте, будто давя на невидимые педали. Цунеко пыталась на разные лады то отвлечь мужа, то подбодрить. «Дорогой, дорогой, почему ты так дрожишь? Что происходит?» «Ничего, ничего серьезного». «Ты вспотел весь? Может, летом съездим домой, в Японию? Давай, а? Давно уже там не были». «Хорошо, поехали. Давай вернемся в Японию и там останемся». Время текло медленно. 5 минут, 10, 20. Как позднее рассказывала Цунеко репортеру Шунтянь Шибао, в эти минуты она чувствовала себя, будто связанной по рукам и ногам пленник. А через полчаса узы, наконец, не выдержали, правда, не те, что мерещилось Цунеко, а те, что соединяли Хандзабуро с его домом и семьей. Под очередным порывом ветра задребезжали окна, затянутые красноватой мглой. Одновременно с этим Хандзабуро, громко что-то выкрикнув, вдруг подскочил вверх на добрый метр. Цунеко увидела, как рвется связывавшая его бечевка. И тут... Этого, впрочем, она не рассказывала, потому что, увидев прыжок супруга, повалилась без чувств на диван. О том, что случилось дальше, репортерам поведал консьерж-китаец, который работал в здании. Хандзабуро бросился к выходу, будто за ним гнались. Выскочив на улицу, он на мгновение остановился, но тут же вздрогнул всем телом и, испустив странный, похожий на лошадиное ржание крик, рванулся бежать и исчез в клубах пыли. Что происходило с Хандзабуро дальше, неизвестно и по сей день. Корреспондент Шунтянь Шибао сообщил, что около 8 вечера очевидцы наблюдали в пробивавшемся сквозь пыль лунном свете, как мужчина без шляпы бежал по железнодорожным путям под горой Бадалин, известной видами на Великую Китайскую стену. Впрочем, можно ли этому верить? Одновременно другой репортер той же газеты написал, что в те же самые 8 вечера того же дня мужчину без шляпы видели бегущим в пыли под дождем вдоль каменных изваяний людей и животных по дороге к 13 гробницам династии Мин. Приходится заключить, что на самом деле никто не знает, куда отправился Хандзабуро, выбежав за ворота дома на улице Н. Конечно, исчезновение его наделало не меньше шума, чем в свое время воскрешение. Однако и Цунэко, и начальник Ханзабуро, и доктор Ямаи, и главный редактор Шунтянь Шибао объясняли его бегство приступом безумия. Наверное, безумие понять все-таки легче, чем наличие у человека лошадиных ног. Такова наша природа. Мы всегда ищем легких путей. На следующий день, после исчезновения Ханзабуро, главный редактор Шунтянь Шибао, Мудагути, разразился передовицей следующего содержания. Сноска. Еще одно говорящее имя, Мудагути, можно перевести как «пустой болтун». Господин Асино Ханзабуро, сотрудник компании Митсубиси, вчера в 17:15 внезапно сошел с ума и скрылся, не обращая внимания на призывы своей супруги Цунэко. По словам доктора Ямаи, возглавляющего больницу Тунжэнь, прошлым летом господин Асино перенес апоплексический удар и в течение 3 дней находился в коме. С тех пор у пациента наблюдались определенные психические отклонения. Судя по содержанию дневника господина Асино, обнаруженного его супругой, пациент был одержим бредовыми идеями. Однако в данном случае нас в первую очередь интересует отнюдь не диагноз господина Асино. Нас интересует мера его ответственности перед супругой, госпожой Цунэко. Семья является основой нашего просвещенного государства, и это налагает серьезную ответственность на человека, являющегося ее главой. Имеет ли он право сойти с ума, когда ему заблагорассудится? Мы позволим себе ответить на данный вопрос однозначно «нет». Представьте, что произойдет с миром, если дать мужьям право лишаться разума по собственному желанию. Каждый будет счастлив оставить семью и распевать песни на дорогах или скитаться по горам и долам или прохлаждаться за казенный счет в психиатрической лечебнице. Это неизбежно приведет к тому, что семейные ценности, сложившиеся на протяжении нашей 2000-летней истории и составляющие нашу гордость, пойдут прахом. Пословица учит: «Осуждать нужно не человека, а грех». Мы отнюдь не призываем заклеймить позором личность господина Асино. Тем не менее, мы хотим привлечь общественное внимание к вопиющему преступлению, самовольному впадению в безумие. Впрочем, дело не только в индивидуальном проступке. Мы обращаем свой обвиняющий перст к власти. Ведь ни одно из постоянно меняющихся правительств не сделало ничего, чтобы на законодательном уровне урегулировать проявление психических болезней. Что касается госпожи Цунэко, она изъявила намерение оставаться в служебной квартире на улице Н в течение следующего года и ожидать возвращения супруга. Мы со своей стороны выражаем глубочайшее сочувствие убитой горем женщине и надеемся, что руководство компании Митсубиси со свойственной ему мудростью возьмет на себя заботу о ней. Через полгода, однако, с Цунэко произошло такое, что не позволило ей и далее питать иллюзии. Дело было ближе к вечеру. Стоял октябрь, и на деревьях в Пекине начали желтеть и опадать листья. Цунэко сидела на диване в гостиной, погрузившись в мысли о прошлом. На губах ее уже не было прежней улыбки, да и щеки утратили былую пухлость. Она вспоминала пропавшего мужа, проданную двуспальную кровать и клопов, когда кто-то робко позвонил в дверь. Цунэко не обратила на это внимания, предоставив разбираться консьержу. Но тот, видно, куда-то отошел и открывать не спешил. Тем временем звонок раздался вновь. Цунэко, наконец, поднялась с дивана и тихонько подошла к двери. У входа, где были разбросаны опавшие листья, виднелась в сумерках фигура человека без шляпы. Впрочем, это был не единственный недостаток в его гардеробе. Пальто, покрытое пылью и песком, было порвано. Цунэко при виде пришельца почувствовала смутный страх. «Что вам угодно?» Человек у входа ничего не ответил, лишь склонил голову с отросшими волосами. «Вам что-нибудь нужно?» — робко повторила Цунэко. Пришелец, наконец, поднял голову. «Цунэко!» — сказал он только, и этого хватило, чтобы ей стало ясно, кто перед ней, будто фигура озарил лунный свет, дыхание перехватило. Цунека продолжала смотреть на мужа, не в силах вымолвить ни слова. Хандзабуро оброс бородой и был сам на себя не похож, но глаза, в которые она смотрела, глаза определенно принадлежали именно тому, кого она ждала. «Дорогой!» — вскричала она и хотела было броситься мужу на грудь. Однако стоило ей шагнуть ближе, как она тут же отскочила назад, будто ступила на раскаленные угли. Сквозь прорехи в брюках виднелись лошадиные ноги, покрытые гнедой шерстью, различимой даже в сумерках. «Дорогой!» — Цунека почувствовала, что лошадиные ноги внушают ей неописуемое отвращение, и одновременно поняла, что видит мужа в последний раз. Он по-прежнему с грустью смотрел на нее. Цунека вновь попыталась броситься к нему в объятия, и опять отвращение пересилило. «Дорогой!» Услышав это в третий раз, муж отвернулся и тихо вышел за дверь. Цунеко, собрав остатки мужества, метнулась было его удержать, но, не успев сделать и шагу, услышала громкий стук копыт. Побледнев, она смотрела в спину удаляющемуся супругу, не решаясь его окликнуть, пока не осела без чувств на опавшие листья у входа. После этого Цунека перестала сомневаться в том, что было написано в дневнике мужа, чего, впрочем, нельзя сказать о начальнике и коллегах Хандзабуро, докторе Ямаи и главном редакторе Шунтянь Шибао Мудагути. Они, конечно, не поверили в лошадиные ноги. Более того, объявили, что Цунека испытала галлюцинацию. Сам я, будучи в Пекине, встречался с доктором Ямаи и господином Мудагути и неоднократно пытался их переубедить, но лишь навлек на себя насмешки. Впрочем, и это еще не все. Недавно писатель Акада Сабура услышал от кого-то историю Хандзабуро и сообщил мне, что также не верит в человека с лошадиными ногами. Сноска. Акада Сабуро. Реальное лицо. Японский романист, 1890-1954, современник Акутагавы. Даже если представить, что это правда, писал он, ноги должны быть передними, тогда ловкая и способная на трюки вроде испанской рыси лошадь может даже научиться ими легаться, хотя маловероятно, чтобы она овладела этой наукой самостоятельно, если ее не объезжал сам майор Юаса. У меня тоже есть сомнения. И все же разве их довольно, чтобы отрицать не только дневник Хандзабуро, но и рассказ Цунеко? Кроме того, насколько мне известно, Шунтянь Шибао, сообщившая о воскрешении нашего героя, на той же полосе размещала и такую заметку. Председатель Американо-Китайского общества трезвости мистер Генри Барретт скоропостижно скончался в поезде по пути из Пекина в Ханькоу. Поскольку погибший держал в руке склянку с некой жидкостью, первоначальной версией считалось самоубийство, однако анализы показали, что в сосуде был алкоголь. Январь 1925 года.